эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 февраля 2019 года, среда. Мы начинаем живой эфир «Наследие древних цивилизаций». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, и Вячеслав Викторович Токарев. Здравия, Вячеслав Викторович. Да, добрый вечер. Для начала, как у нас водится, по традиции уже заведенной, немножко о себе расскажи нашим радиослушателям и зрителям, кто ты, чем занимаешься и почему к этой теме мы сегодня подошли. Так, я Вячеслав Токарев, закончил в 70-х годах Новочеркасский институт политехнический, это кафедра горно-геологический факультет. Попал в геологию, очень много работал в разных геологических экспедициях, прошел путь от рядового геолога-поисковика до руководителя геологических партий, экспедиций. Вот, работал в самых разных регионах тогда нашего великого Советского Союза, в горных системах и на крайнем севере, и на крайнем юге, так сказать, довелось мне, так сказать, трудиться. Вот, закончил аспирантуру Всесоюзного геологического института. И практически с самого института было стремление путешествовать. Я занимался альпинизмом, дошел до достаточно высоких, так сказать, званий, значит, кандидат в мастера спорта, был директором клуба альпинистов, потом клуба экстремальных путешествий. И эта страсть, она передалась, и после ухода из геологии, это в 90-х годах, и я пришел как раз городской клуб альпинистов, потом на базе клуба, так сказать, центр путешествий, и как раз я являюсь президентом международного научно-исследовательского движения «Наследие Арктиды». То есть наследие Арктиды – это мы как раз изучаем, наследие наших далеких предков. И наследие предков, как прародина, значит, человечества, прежде всего начинается с Крайнего Севера. И вот я бы хотел бы первую встречу как раз посвятить Крайнему Северу, Арктиде, Гипербореи, еще иначе второе название – носит, так сказать, эта загадочная страна, прародина. Поэтому давайте мы наше путешествие оттуда, в общем-то, и начнем. А давай начнем. С чего начнем? Вот здесь ты мне прислал множество фотографий, и, может быть, как-то у тебя есть план или по фотографиям, или для начала что-то рассказать, как вот ты занялся именно изучением северных наших этих мест, почему? Будем так говорить. Еще во время занятий институтом, когда в институте, Новочеркасск – это крайний, так сказать, южный город нашей страны, столица Донского казачества. Меня тянуло на север еще буквально с институтской скамьи. Это у нас сформировалась группа, я даже не знаю, как назвать, будем так говорить, проводили определенные спортивные эксперименты. Это через центр подготовки космонавтов. И формировали группы исследователей, которые, так сказать, направлялись в разные такие сложные ситуации. И наша задача была на выживание работать. И вот в составе вот такой группы мы попали на север. Там, так сказать, проходили в Заполярье, в тяжелых, так сказать, условиях, определенную, так сказать, программу. В этой программе я участвовал, будем так говорить, севером крайним я заболел. И когда распределялся из института, я шел, так сказать, по спискам номер один, в общем-то, учился достаточно хорошо, был, так сказать, отличник, выпускник с красным дипломом. И я взял место на распределении помощника-бурильщика, то есть это низший рабочий, так сказать, практически став там, техник был. И взял, только потому, что это было место на Крайнем Севере. И с красным дипломом выпускник, оставил все научные работы, все кафедры, на которые меня приглашали. Вот, и уехал там в штанги, буровые, раствор на крайний север. Был там в зимовках. И, в общем, я скажу, что север, он так затягивает буквально таким магнитом. Это совершенно другая страна. Там люди по-другому себя проявляют. Природа совершенно необычная, сказочная. Вот. Ну и другое, что необычно, сколько я был на севере, там постоянно все люди, так сказать, улыбающиеся, веселые. Вот. И для меня это было настолько, так сказать, поразительно, что такие тяжелые условия. Вот. И там такое постоянно стоит счастье, веселье. Вот. И когда я услышал легенды про Гиперборею, о том, что там некогда жил счастливый народ Гипербореи, который, ну, только себя ублажали музыкой, танцами, вот, и жили долго и счастливо, я просто не мог поверить, что это как раз о той стране, о стране вот моей молодости, проведенной на севере, и, оказывается, повествует, ну, древние мифы. Вот как-то так. Да, интересно получается. С южных мест да на северные моря. Да, существует много преданий, да и не только преданий, а еще и зарегистрированных данных, когда вот известные фамилии, к сожалению, не помню имени, когда были посланы туда вот в северную часть ребятушки из Ватикана, и они дошли до того места, где люди спустились под землю. Это было очень-очень северное место, и там пребывали и он, и его спутники какое-то время, и потом рассказывали, как там все хорошо оказывается у них. И никого там не надо было посвящать в какие-то, оборачивать в новые религии, там у них все было так здорово. Так что да, есть много упоминаний. Ну давай дальше начнем, продолжим, вернее, наш эфир, и начнем уже тему вот именно про Арктиду. Вот что ты можешь рассказать про то, что сам видел, сам обнаруживал, а не просто так вот где-то об этом я слышал? Ну вот вы знаете, очень хотела бы так вот сравнить. Вот мы знаем, есть Атлантида, да, и есть Арктида. Вот Атлантида у нас постоянно нисходит с экранов телевизоров, масса книг пишется про Атлантиду. Вот. Но если Атлантиду мы разберем, что реально, так сказать, известно об Атлантиде, вот, реально вся информация про Атлантиду, она базируется на таком греческом философе, это 5 век до нашей эры, на Платоне. Это знаменитые его диалоги, диалоги Третей и Критий. И вот как Платон строит там эти вот диалоги и информацию передает об Атлантиде. То есть что, так сказать, реально известно об Атлантиде. Значит, в этой информации он ссылается на своего друга Крития, что якобы Критий рассказал ему про Атлантиду, поведал, со слов своего деда. Ну, то есть еще ссылается на дедушку. И вот и дедушка рассказывал о своем знакомом Солоне, который, ну, когда-то якобы был, посещал Древний Египет, и вот в Древнем Египте ему рассказали про Атлантиду. То есть, ну, по сути дела, здесь вся информация такая, будем говорить, вилами на воде писана. Вот. Ну вот и Платон еще красиво, так сказать, эти все легенды собрал, описал. Вот. Ну, следует сказать, вот мы знаем Платон как великий философ, который отрабатывал, так сказать, вот он разные, так сказать, идеи, это идеи о справедливом государстве и прочее. То есть, ну, но он был философ по натуре, он не был историком. И Платон практически никогда и не говорил о том, что он где-то опирается на какие-то реальные факты. То есть подвернулась какая-то красивая идея, он эту идею, так сказать, и описал. И вот сколько эту Атлантиду не ищут, ее найти, так сказать, ее так и не могут. Выделяются огромные средства, плавают огромные целые научные лаборатории, опускаются целые большие станции на дно. Где-то там что-то якобы находят. Но несмотря на эти безумные средства и затраты, Атлантиду так найти, в общем-то, и не могут. А для чего нужна Атлантида? Так Атлантида – это же предшественница западных цивилизаций. Вот, вы посмотрите, где ее, они ее ищут. То есть, ну, с одной стороны, так сказать, это Европа, с другой стороны, Северная Америка, как вы понимаете, это центр, так сказать, атлантического мира, но который сейчас, ну, как бы управляет планетой. Вот, ищут, и найти Атлантиду не могут. Я думаю, что они ее и не найдут, потому что реальной информации про о существовании Атлантиды, кроме Платона, ну, толком нет. Ну, Кейси что-то, Эдгард, так сказать, спящий пророк там видел. Вот, вот и вся информация. А что такое Арктида? А вот Арктида совершенно обратная картина. Значит, на крайнем севере стоят огромные каменные фигуры, причем это каменные фигуры, это не просто какие-то следы выветривания скальных пород, а это каменные фигуры, вот я достоверно заверяю, поскольку мы их изучали, отбирали пробы, эти пробы анализировали в минералогических разных, так сказать, лабораториях. Вот, это реальные каменные фигуры методами, так сказать, ну, полимерных бетонов сделанные, ну, по типу полимерных бетонов. Вот, и эти каменные фигуры отображают тот мир, который был в глубокой-глубокой древности. Вот, я так могу смело утверждать, что это где-то древность даже уходит за пределы нашей человеческой цивилизации. То есть это очень, так сказать, древние цивилизации, которые являлись предшественниками нашей цивилизации, вот, ну и которые, так сказать, передавалась информация. И вот эти каменные фигуры людей, животных, там каких-то мифических существ, которых мы даже не наблюдаем, вот они стоят, и причем стоят очень много. Вот. А мы их не изучаем. Более того, эти фигуры разрушаются. Многие фигуры специально, так сказать, уничтожают, разрушают уже люди, так сказать, нашей цивилизации. Даже если мы посмотрим на дно Северного Ледовитого океана, и я вот неоднократно заходил, так сказать, карты Google, вот где район Новой Земли, Спицбергена, вот, и мы там видели и следы, видели похожие такие вот квадраты, как заселение, что над ним как большие города. И буквально ты эти карты посмотришь, потом заходишь через день и смотришь, эти листы карт уже зарисованы, заретушированы. То есть, наоборот, целые отделы работают на то, чтобы скрыть информацию об Арктиде, Гипербореи, о той большой стране, которая лежала до крайней в севере. А для чего это делается? Я так понимаю, что это вопросы, связанные с геополитикой, если стараются на западную цивилизацию любым путем, так сказать, ее как бы поднять на щит, то выгодно заявлять о том, что мы, так сказать, славяне, арии, мы ничего другого, как медвежьих шкурах, никогда не видели, и никаких цивилизаций у нас на крайнем севере не было и быть не могло. Вот, вот поэтому вот и хотелось бы, так сказать, побеседовать на эту тему. Замечательно. Отлично. Ну вот, может быть, уже-то начнем как-то иллюстрации включать в ход, запустим, чтобы стало понятно, о чем речь идет. Ну давайте, информации очень много. Я здесь буквально подобрал такие, будем говорить, короткие, как бы сказать, выжимки из информации, чтобы, в общем-то, рассказать кратко. Ну вот давайте вот первую информацию мы поднимем. Это великаны русского севера. Значит, это вот снимок, он изображает, это большая каменная голова. Вот, и на ней вы видите, фигура стоит. Это как раз это я стою. Это меня, так сказать, сняли. Значит, что можно сказать об этом каменном великане? Вот, ну, во-первых, размер, так сказать, головы. Она где-то примерно до дна ущелья, примерно где-то около 100 метров составляет. Вот, и сама, так сказать, голова, ну, где-то примерно метров 20. Причем изображение это объемное. Вы можете видеть с этой стороны, зайти с другой стороны, вы опять же видите профиль человека. Можете снизу смотреть профиль, можете сзади, спереди, сверху. Ну, то есть это именно каменная скульптура, а не игра природы. И в этой каменной скульптуре там можно увидеть еще глаза, зрачок, можете увидеть, так сказать, как прическа, волосы. Вот, то есть это вот лицо, так сказать, богов. Вот, мы там проводили множество измерений, вплоть даже проводили антропологические измерения по этой фигуре, то есть пытались установить, а какой цивилизации принадлежала эта каменная голова. Напротив нее, ну здесь снимков я не привожу, там есть другое изображение, которое находится ниже, ну как бы у подножия этой головы. И там совершенно другой профиль, так сказать, человека. Вот. И там в том изображении даже вот сейчас прям виден глаз, зрачок, прямо радужка, так сказать, глаза видна. То есть очень высокого, так сказать, качества исполнения. Но там, ну, тип совершенно другой. Вот, ну, если, так сказать, нашим слушателям интересно, я бы мог, так сказать, рассказать, так сказать, и антропологии. Конечно, этих, конечно, вот. Расскажи. Вот, рассказать, да? Вот, ну, во-первых, если смотреть на лицо, вот мы проводили измерения и сравнивали вот по характерным точкам, а какой же все-таки цивилизации соответствует? Вот, ну, у нас, ну, будем так говорить, не получается вот как бы чисто славянская или еще какая-то цивилизация. Здесь это цивилизация белого человека, потому что мы видим волосы курчавые, волнистые, и само лицо, это лицо белого человека, ну, даже, скорее всего, ближе, ну, все-таки к славянскому типу. Но у этого лица присутствуют некие негроидные черты. То есть вот славянин и негроидные черты как-то мало сочетаются, но они, в общем-то, есть, потому что там более толстые губы, там еще вот эти фигуры, там прочее. Но процентов на 90 – это все-таки белый человек, так сказать, славянин. Вот. Чем он еще от нас отличается? Отличается формой черепа. Если у нас череп круглый, вот макушка сверху смотрит, то здесь он удлиненный. То есть, ну, совершенно другая форма. И потом другое еще характерное отличие. У этой фигуры ниже подбородка находится такая большая, как бы сказать, ну, прямоугольная типа шкатулки. Это вот один в один. Да, вот лицо больше всего похоже один в один на лицо египетских фараонов. Вот когда мы вот смотрим на египетских фараонов, вот, и мы там видим вот эти все черты лица. Когда идет смесь белого человека и какое-то присутствие негроидной части, и мы видим внизу, вот такая, как коробочка. Нам говорят, что это бородка, борода, мол, у них такая была. Ну, вы знаете, борода растет на подбородке, на щеках, но чтобы она закрывала горло, как в виде коробочки, я таких бород не знаю. Ну, ты знаешь, вот здесь вот, секундочку, вот я хочу насчет этой бородки. Дело в том, что многие предметы на голове или на теле человека могут быть накладные, бусы, какие-то украшения, какие-то символы власти, знаки, отличия и прочее. Поэтому не исключено, что та самая бородка, которая условно называется бородкой, это может быть знак власти, который специально прицеплялся для того, чтобы вот выделять себя над своими подданными. То же самое, как, например, известно парики, когда одевались парики, на самом деле там все было побрито под ними, почищено. Почему такое не предположить? Да, нет, ну если интересно, мы, естественно, предположили, но только у меня несколько другой вывод, я расскажу. Значит, здесь, на мой взгляд, это первые люди. Это те первые люди, которые были посланы богами и которые передавали знания нашей цивилизации. И это первые люди, которые прибыли с других планетарных систем. Вот. И для них атмосфера Земли, она была не родной. Им нужно было как-то приспособиться и в ней жить. Вот. И ниже, так сказать, подбородка у нас находится, так сказать, горло. И вы знаете, в военно-медицинской академии, если вы получили отравление какое-то газами, то нужно, так сказать, проткнуть кадык, значит, горловой центр речи, и воздухом дышать. Значит, и вот эта коробочка, я так понимаю, это прообраз того противогаза, который у нас имеется. То есть, ну, через эту коробочку, я так подозреваю, что просто подавалась какая-то смесь в горло, которая позволяла им жить в нашей атмосфере. Вот почему вот они, так сказать, их изображают и на статуях египетских фараонов. Они, это же тоже фараоны были, как великие жрецы. Они не так просто правили. Это великие жрецы, которых сравнивали с богами бог солнца. И вот здесь вот мы то же самое, в общем-то, имеем. Вот, то есть прообраз некого аппарата, там, ну, противогаза, я не знаю, там, как его правильно назвать. Идея понятна. То есть это тот аппарат, который позволял дышать пришедшим на эту Землю нашим воздухом. Но здесь, опять же, если мы предположим, что так оно и есть, значит, нижняя часть тоже могла быть определенным образом искажена, потому что там крепление аппарата. Поэтому, может быть, вот эти вот воздушные такие увеличенные губы, как ты сказал, негроидные, они могут присутствовать. Но и это даже не все. Если мы смотрим на каких-то фараонов, то вот та самая бородка, это может быть как дань той самой моде, как отличительный знак. Вот у тех первого, как ты назвал, первых людей была такая, и они были богами. Они нам дарили власть, дарили знания, умения. А вот кто одевает такую же бородку, даже если она просто не используется, а просто вот висит как у козлика бородка, да, то все равно это отличительный знак, значит, он ведет род вот оттуда, вот от них. То есть, может быть, египетские фараоны уже и не были первобогами, перволюдьми, но они на себя одевали то, что вот предки когда-то наши общие, они вот таким образом, или боги, или кто там еще, учителя, они вот таким образом носили, как вполне утилитарное приспособление для того, чтобы дышать. Вот. Да, вполне. Значит, еще что характерно для вот этой фигуры, ну, первобогов, эти фигуры смотрят строго на восток. На восток – это оттуда, откуда приходит рассветное солнце, так сказать, первые лучи, откуда идет, так сказать, энергия возрождения нового дня. То есть, вот имеет на восток. А вот другие фигуры, которые вот мы, так сказать, там вот исследовали, тоже такие же большие, где-то размером, ну, где-то в десятки метров, но находится у ног этой фигуры, то есть внизу. И они обращены на запад. И там совершенно другой тип людей. Это тот тип, который мы встречаем у индейцев в Америке. То есть еще нет переносицы, большой нос, который как бы прямо вырастает изо лба. То есть это типичные представители краснокожей цивилизации. Вот. И получается так, что, рассматривая здесь вот эти фигуры, мы видим, так сказать, белого человека, да, вот, ну, несколько другого облика, вот, но это явно, так сказать, белый, так сказать, человек, и вот он, так сказать, как бы главенствует, управляет. И видим краснокожая раса, которая как бы находится в подчинении у него, так сказать, у ног. Это реально в фигурах, пожалуйста, я готов, так сказать, вести в эти, так сказать, ущелья, показывать в экспедициях. Вот, ну, вот такое, будем говорить, соотношение цивилизаций. Угу. А вот вопрос такой. Из какого камня сделаны эти изваяния? А вот это, так сказать, вопрос интересный. Значит, если вы посмотрите на эти изваяния, вот я хотел там дальше дойти и там еще более подробно рассказать. Мы их, естественно, исследовали. Там и брал, так сказать, геологическое, так сказать, оборудование и прочее. Что там, так сказать, характерно? Вот, если мы смотрим на эти все фигуры, мы видим, что они как бы отлиты из камня. Они все гладенькие, заглажены. И вы берете, так сказать, молоток геологический. У меня молоток такой настоящий, я же в геологии много лет провел. Значит, сделан из кизилового дерева, которое там 2 года специально высушивалось дерево, там 2-метровая ручка. И там молотком как бьешь, он там, ну, всем буквально можно, так сказать, любой камень расколоть. А здесь вы подходите, и вы бьете, летят искры, а отбить ничего невозможно. Я такого никогда не встречал на природных объектах. И вот я там весь в заслуженных регалиях, там опытный, так сказать, геолог, и вдруг я обнаружил, что я не могу взять ни капельки пробы. Вот, и мне пришлось там много там пыхтеть, краснеть, потеть, руку отбивать, когда сыпятся искры от молотка. И ты бьешь, и потом вдруг раз, и у тебя камень рассыпается в труху. А рядом на рельефе те же самые породы, один в один, то же самое. Ты подходишь только молоточком, тюк-тюк-тюк-тюк, и у тебя, так сказать, все отбивается. Там природный камень, и природный камень, там спаянность, трещиноватость, плоскости, так сказать, все есть. И там пробы даже бить особо не надо, там ты даже и так наберешь. То есть, и вы запускаете на общий спектральный, допустим, анализ делаете, и общий спектральный анализ показывает, что и там одна и та же порода. То есть разницы в породе нет. Но разница в крепости камня, разница в виде, разница в общих формах, которые образуются, колоссальная. То есть получается, что это полимер, бетонная технология из местного камня. Это мы такие технологии находили и в экспедициях, и на Кавказе, и на Памире, на объектах, и в Гималаях, и в Тибете. То есть практически вот по всему миру подобные технологии, они известны именно, так сказать, на каменных фигурах. Вот какая цивилизация их делала, это другой, так сказать, вопрос. Но эти технологии есть. Угу. И вот здесь, там, это получается сверхкрепкие цементы. Вот почему он рассыпается и сразу в труху, а не откалывается? То есть структура находится в перенапряженном состоянии, то есть высокой крепости. Ее отколоть невозможно. Вот и эти технологии, то есть брался местный камень, собирался этот камень, дробился, потом еще проходил через сито, отбирали определенные соотношения фракций. Это те фракции, которые давали как раз высокое затвердение, добавлялось связующее, вот, и отливались эти фигуры. Другими словами, получается, вот где фигура присутствует, там камни вот такого свойства, о которых ты рассказываешь. Как только чуть-чуть в сторону отходишь, такая же порода, но при этом совершенно другие свойства, правильно? Вот, да, правильно. Но только там вот вопрос в чем, что есть тоже фигуры, но это уже ближе к нашей цивилизации. Но когда из природной скалы, вот, ну, природную скалу там где-то подбивали, там что-то еще, так сказать, но это была природный камень, природная скала, и она тоже приобретала, ну, как бы облик неких там чудовищ, там, и, возможно, там тоже облик головы человека, но это сделано из природной скалы. Это уже объекты, сделанные, ну, будем говорить, нашей близ человеческой цивилизации. А вот те фигуры, это намного на порядке, так сказать, древнее, старше и совершенно другие технологии. Вячеслав Викторович, я вот смотрю, все равно климат, солнце, ветер, вода, они сделали свое дело, потому что, ну, видно, что где-то там потрепано, где-то уже что-то облетело, где-то отщепилось. Насколько сильна эрозия? Насколько сильна эрозия? Да, ну вот камни, видно, что все, там уже все-таки что-то уже порушено. А если и учитывать северные наши места, то когда меняется холод и жара солнца, когда печет, а потом холод, например, и ветер, и снег, там застывает вода, расширяется, уничтожает. Например, с Египтом, если мы сравниваем, то там эрозия, да, присутствует, но если бы египетская пирамидка постояла в такое же время здесь, на севере, я думаю, сейчас бы от этой пирамидки холмик остался бы. Да нет, вы не правы. Значит, на севере, ну те же, допустим, Хибины, Божественные горы, мы видим, что практически еще все горы рассечены одинаковой ширины, ну как бы большими шоссе. Вот я бы так вот назвал. Это не просто там зоны разломов или как-то, которые идут, в общем-то, через перевалы. Ну, почему они имеют везде одинаковую ширину, прохождение, прочее? Вот. То есть там практически мы видим везде, что это рельеф в значительной мере рукотворный. Вот. И этот рукотворный рельеф еще человеком отрабатывался, ну, будем говорить, очень значительно. Вот. И этот рукотворный рельеф отдельными местами засыпан осыпями. Вот эти, так сказать, осыпи – это как раз и есть продукты эрозии горных пород, горных склонов там и прочее-прочее. То есть, да, осыпи есть природные. Значит, они говорят о том, что возраст этого рельефа, ну, он приличный, это где-то, ну, десятки, может, даже сотни тысяч лет возраста, так сказать, подобного рельефа. Но с другой стороны… Если осыпи образуются, они образуются в определенных местах, то есть рядом, ну, должна быть какая-то скала, возвышение, гора, откуда эта осыпь идет. Однако мы находим наоборот, вдруг типа осыпи, как дамба, и вдруг это выложено на большой высоте, ну, то есть, ну, камня неоткуда было, так сказать, осыпаться, прилететь. То есть и есть наряду с природными формами рельефа в виде подобных, так сказать, осыпных форм, которые образуют там озера, там определенных форм, там то в форме сердца озера, то в форме, так сказать, там квадрата. Это мы, так сказать, изучали эти вещи. Вот, то есть рельеф вообще у нас на планете носит на самом деле не только там эндогенный или экзогенный характер, связанный с природными процессами, а в значительной мере рукотворный. Это вот как Владимиру Ивановичу Вернадскому поручили где-то, по-моему, в конце 20-х, начале 30-х годов изучать нашу Волговятскую возвышенность в Подмосковье. И он там провел, значит, экспедиции по ее изучению, и написал отчет. И этот отчет, да, он до сих пор еще лежит под стеклом, так сказать, секретно, потому что он в этом отчете показал, что рельеф нашей знаменитой Волговятской возвышенности, это центр России, в значительной мере обусловлен, так сказать, рукотворным воздействием. То есть некий разум, еще, так сказать, руки некие, так сказать, творили рельеф. Но отнюдь не природные факторы главные. Так вот и здесь мы видим на севере очень широко. Я не просто сказал, если бы ту пирамидку перенести сюда, то есть не построить ее здесь из этого камня, а вот если бы взять, например, южные пирамиды, которые сделаны из того материала, перенести сюда, я думаю, чтобы они уже развалились, потому что там более благоприятные условия для сохранения, и то они там уже сыпятся. Но есть там следы эрозии, реально, когда подходишь, трогаешь там, ну, видно, что она рассыпается. Хотя тоже искусственный камень, как бетон, там присутствует, и это даже к бабке ходить не надо, чтобы просто это увидеть. А здесь из другого материала они сделаны. Вот если бы, я говорю, взять оттуда, из пустыни, сюда пирамиду ту перенести, то она бы уже через, может быть, так лет 20-30 уже бы превратилась в груду камешков. А эти до сих пор стоят. Вот меня интересует, насколько все-таки эрозия проявлена вот здесь, вот на той фотографии, которую мы видим? Разрушения какие же есть там все-таки? Ну, во-первых, в Египте там основной камень строительный – это известняк. Вот. И известняк, вы правильно заметили, что если известняк перенести в условия крайнего севера, вот, его специально не сохранять, не закрывать, там, не прятать, ну, он через 20 лет превратится в труху. Просто известняк – это не для северного климата. Он очень боится воды, боится, так сказать, и морозного воздействия. Вот. Ну, там он, сухой климат в пустыне, так сказать, в Сахаре стоит. И там вот он как раз и хорошо сохраняется. Вот. А здесь же совершенно другое. Это не известняк, это изверженные породы. На них вода так не влияет, она не разрушает. Это крепкие каменные породы. Вот. Это вот породы, так сказать, основного состава. Ну, не базальт, это, так сказать, ну, условно, так сказать, назовем их хибениты там. Ну, это апатит-нефелиновые минералы. То есть это крепкие изверженные породы, которые водой никак не разлагаются. Угу. Хорошо. Может, так к следующей картинке перейдем? Книга «В поисках Гипербореи». Да, это вот моя книга, написанная еще, так сказать, в начале нулевых годов. Там достаточно много информации о прошлом Земли, потом взгляды на наше будущее, так сказать, развитие этой экспедиции. В основном затрагивает книга экспедиции на Кольский полуостров и экспедиции на Белое море. Это вот как раз, где мы изучали центры цивилизации, значит, нашей, так сказать, Земли. Вот, можно найти ее, так сказать, еще и в интернете, в интернет-магазинах она присутствует. Поэтому читатели, кто заинтересуется, могут взять, почитать. Угу. И следующее вот как раз свидетельство, о котором вначале был разговор. Что за свидетельство такое? Кем она дана, кому она дана, для чего она дана, что она удостоверяет? Да, это, будем так говорить, на рубеже 90-х годов, вот, и нулевых годов, вот, уже нашего 21 века, вот, организовывался целый ряд, так сказать, экспедиций нашей северной прародины, то есть поднимались эти вопросы, и тогда говорили, что, мол, да нет никакой северной прародины, это все, так сказать, придумали, так сказать, дикие невежественные русские, никогда на севере не могло быть этой природы. Вот. Однако вот как раз Международный клуб ученых объединился с греками, вот, и в Греции проходили подобные, так сказать, фестивали Гипербореи, ты существуешь, и у нас, так сказать, на территории России, и собрали большую конференцию, и вот и на этой конференции тех людей, исследователей, которые принимали активное участие в поисках и в изучении Гипербореи, ну вот нас назвали, так сказать, ну, первооткрывателями Гипербореи, что мы доказали. Это вот особенно Демин Валерий Никитич, это потрясающий философ из Москвы. Он выпустил целый ряд из серии книг больших. Вот во многом, так сказать, благодаря ему началось все это, так сказать, движение гиперборейцев. Вот и экспедиции Демин первый провел. Это вот Жарникова Светлана Васильевна. Вот, она как раз связала нашу прародину Гиперборею с древними мифами и Индии, так сказать, показала, так сказать, наличие санскрита вот у нас на севере. Ну и вот там как раз вот я, так сказать, ваш слуга от Русского географического общества. Вот, и вот мы как раз работали это в рамках северной традиции, получили вот такое свидетельство об открытии Гипербореи. Но все четыре фамилии хорошо известны тем, кто интересуется альтернативной историей, интересуется северным нашим направлением. Да, да, да. Да. А, ну хорошо, а какие доклады были? Что вот докладчики такого интересного сказали, что удостоверили, что это не просто так природа, это кто-то из человекообразных людей высшего уровня там, или божественного уровня, это все создавал и делал? Ну, будем так говорить, ну, каждый исследователь это вносил свой вклад в эту тему, да? Вот. Но Демин поднимал фольклор, и причем вот именно как шел от фольклора, вот у него очень такие работы, я говорю, замечательные. И от Русского географического общества, это вот Голубев, Сергей Вадимович, и вот, в общем-то, и я, вот мы вели непосредственно поисковую работу. Вот. Поэтому вот я бы хотел там дальше показать конкретные факты, материалы, которые нами, так сказать, наработаны. Хорошо. Там у нас третий, это «Арктида или Земля» Одина. Вот третий рисунок. Да. Сейчас его как раз запускаем. Это карта. Это карта Герарда Меркатора. Вот. Ну, следует сказать, в 18 веке, как мы знаем, это 1700-е годы, это время великих географических открытий. Ну, когда и первые кругосветные плавания, так сказать, на кораблях, и открытия, так сказать, там вот накануне Америка открытия, вот масса земель, то есть это то время, ну, когда активно шло продвижение географического знания. И многие экспедиции отправлялись буквально в неведомые земли, вот, и совершали такие потрясающие открытия. Но возникает вопрос, а как снарядить огромные экспедиции, причем зачастую это вся страна снаряжала экспедиции, флот, ну, то есть это большой подвиг. И вы вдруг отправляете, со всей страны собираются все запасы на экспедицию, и отправляется экспедиция, иди туда, не знаю куда. Да ничего подобного. Все экспедиции очень тщательно готовились, имели определенный план. И для этих экспедиций готовились специальные карты, работали целые картографические такие мастерские. Вот масса ученых, так сказать, работала над составлением подобных, так сказать, этих карт. И вот самый такой известный, это вот как раз вот карты Меркатора. Вот, ну, здесь там такие, как Флориан, Шлезвит, еще Куадис, Артелиус. То есть большое количество таких великих географов. Вот. Ну, вот здесь вот карта Меркатора. Причем Меркатор и затем его сын, они на протяжении целого столетия, практически с начала 18 века и до самого конца 18 века, выпускали карты. И эти карты, за эти карты платили, как говорится, на вес золота, а то даже и дороже золота они были. Потому что за каждой такой картой стоял успех на того или иного мероприятия, которое проводилось по открытию земель, открытие новых земель, новых рынков, новых запасов полезных ископаемых. Это же большое обогащение, большое богатство для данного народа, данной страны. Вот, и поэтому эти карты очень ценились. Если бы эти карты, будем говорить, просто были бы плод какой-то фантазии неудержимой, ну, их бы никто так не приобретал. Значит, за каждой картой стоял определенный большой труд по сбору информации. Вот. На тот момент еще, видно, были материалы в таком открытом доступе, которые остались от древней Александрийской библиотеки там, или еще от каких-то других библиотек. И вот они выпускали вот эти материалы. И вот под маркой Меркатора их вышло несколько изданий, там 1720-го, 1738-го, 1758-го, потом 1798-го, то есть целая серия карт. И вот эти все карты, они несли определенный задел. Во-первых, на всех картах на крайнем севере были обозначен целый большой материк. Вот, хотя остальные очертания материковых линий были примерно близки к современным. Вот, ну, там обсуждать можно, это отдельный большой вопрос, так сказать, анализа. Но материки все угадываются там. И Гренландия, и северное побережье. вот нашей Евразии, там и вот и Скандинавия, ну то есть еще в целом материки все угадываются. Но везде присутствует на севере большая земля. Причем на разных картах разных годов, если все материки примерно показаны одинаково, а вот эта северная земля, она по-разному изображается. Вот, и как многие тоже исследователи говорят, вот, и я тоже, так сказать, к этому мнению склоняюсь, это разные этапы существования вот этой большой северной земли. То есть на более древних картах она показана большой, захватывает практически всю территорию Северного Ледовитого океана, а потом начинает потихоньку сжиматься, сжиматься, сжиматься, становится меньше, вот разбиваться, так сказать, на четыре больших острова, это вот здесь в данном случае, она разбита на четыре острова, ну, до тех пор, пока в наше время она вообще, так сказать, эта северная земля не исчезла. И вот эта земля считается как раз по мифам, по мифологии, вот родиной белого человека. Вот она как раз изображала ее Меркатор. Замечательно. И мне нравится одна теория такая по поводу Меркатора, что Меркатор – это не отдельный человек, а группа людей, которые, ну как Миркарт, которая выпускала от своей артели, от своего общества такие карты. Это вот примерно то же самое, если бы у нас сейчас магазин «Мир книги» ставил бы свои печати и на этих книгах и продавал бы их, а авторство оставалось бы за этой организацией, и выходил бы там «Мир книг». И вот через какое-то время мы сказали: «О, «Мир книг» – это человек такой». Ну вот интересная теория. Почему? Потому что в организации, которая имела доступ к каким-то секретным материалам, как раз вот такие данные и могли находиться, и знания оттуда черпались. А одному человеку просто так вот из головы это выдумать, ну, было бы, наверное, тяжеловато. Но это как теория, которая мне нравится, еще раз повторю. Ну что, идем дальше? Да, давайте дальше. Четвертый. В начале времен не было в мире ни песка, ни моря, ну и так далее. Что это такое за картиночка интересная? Вот, эта картина, сохранились мифы народов Севера. Вот, например, это как саги, это старшая, младшая Эдда, вот, которые написаны в Скандинавии, вот, они написаны, это Норвегия, Швеция, вот, финны, так сказать, писали. Вот, хотя материал, где собирался данные вещи, они во многом опираются на наш русский север, и практически все исследователи, и финские исследователи, историки, и шведские, и норвежские, вот они обязательно приезжали в район на современной Архангельской области, вот где Коми районы, вот беседовали с этими народами, и оттуда черпали вот истоки вот для своих этих северных мифов. И вот я бы хотел дальше, так сказать, прийти показывать фигуры, так сказать, богов, вот, людей. И вот как эти мифы повествуют о рождении Земли? Они повествуют там очень просто, что вначале, как говорится, не было в мире ничего. То есть был хаос, и в этом хаосе присутствовали льдистые, такие ледяные частицы. И вот эти ледяные частицы, они неупорядоченно в этом хаосе, так сказать, носились. И потом в этот хаос была привнесена информация, было принесено слово и огонь. И вот эти частицы как раз под действием, так сказать, огня, структуры огня, под действием слова, информации, вот, то есть, или, скорее всего, даже под действием некой мысли, которая была, так сказать, внесена, там, мысль Творца, вот, начали уже свое вращение в таком, будем говорить, упорядоченном порядке. И вот этот вот упорядоченный порядок пришло, так сказать, появилось упорядоченное движение, и в процессе, так сказать, вот этого движения возник наш материальный мир. Вот, возникла, так сказать, там вода, земля, твердь. Вот, это вот как раз как бы показывает рождение мира. Там возникла там божественная корова Зимун, вот, от которых, так сказать, произошли боги, люди. Вот. И первыми, кто появились, это появились великаны. Вот. И появились великаны, и вот эти великаны, как раз инеисты и великаны, вот, они со дня океана, который первичный был, они подняли твердь, вот ил почерпнули, вот из этой тверди они сотворили первый город богов. Вот где-то, сказать, жили боги, это вот Асгард. И вот здесь вот там следующие такие картиночки. Ну да, вот пятый как, номер. Угу. Это показывает сотворение вот этого Асгарда, города богов. Вот, и шестая картина показывает сам Асгард. Вот мы видим такие высокие горы. В этих горах мы видим ущелье, такое высокое проходит. Видим водопады. Это вот как раз вот как прообраз, вот мы эти горы прошли, это Хибины, божественные горы. Вот там есть вот такое ущелье, называется Аку-Аку. Вот там стоят, где вот фигуры великанов стоят. Вот, ну, это отдельная рассказка про эту экспедицию. Но вот, вот эти подобные образы, они есть и присутствуют вот реально, да? Это вот как повествует мифология. Вот. Ну, а дальше я хотел бы еще показать, чтобы нам 7, 8, 9 показать картины нашим слушателям. Вот. Это изображение дна Северного Ледовитого океана. Вот. Что здесь-то, так сказать, интересно? На дно океана, оно, во-первых, чем отличается Северный Ледовитый океан, например, от океана Атлантического или от Тихого океана? Вот. Если Атлантический океан и Тихий океан в той части, которая касается, примыкает к Америкам, вот, ну, нигде Австралия, так сказать, Азия, а вот эта часть Америка, они имеют океанический тип коры. Это океанический тип коры, это, ну, когда, будем говорить, изверженные породы, они практически лежат на дне морей, и там нет осадочных пород. То есть это вот, глубинное вещество земли, и практически прямо подступает к воде. А вот там, где были материки и где отлагались осадочные породы, то есть еще размывались магматические породы, это где текли реки, реки переносили размолотый материал, где действовали вот те процессы, про которые вы рассказывали, там осыпи образовывались, там камень рассыпался. И вот в тех местах, где вот рассыпался камень, образовывался осыпи, то есть это вот те участки, которые поднимались выше уровня воды, и где шло воздействие экзогенных процессов, там формировалась континентальная кора. То есть и мы можем на Земле два типа коры. Значит, одни участки, где есть континентальная кора, значит, мы сразу говорим, что на этих участках был... Эти участки, даже если сейчас они находятся под водой, то раньше они находились выше уровня воды, и там вовсю протекали те процессы, вот, про которые мы говорим. То есть реки, моря, мороз воздействовал, там дождик шел, солнце их, так сказать, эти породы там, так сказать, рассыпало, и вот образовалась континентальная кора. И те участки, которые никогда не поднимались на поверхность, которые были постоянно под водой, ну и там, соответственно, такой коры не образовывалось. Так вот, Северный Ледовитый океан – это все сплошь континентальная кора, это большая такая континентальная платформа. То есть и платформа – это сравнимо практически со всей нашей Евразией. Вот, и мы видим там горы, причем это те горы, которые раньше стояли на материке, это не горы, которые там где-то на дне Тихого океана, это горы такие, будем говорить, материковые. Вот, там русло рек прослеживается, вот, которые видны. Вот, ну, там вот я говорю, что можно найти и контуры древних поселений, контуры дорог. И вот мы вот на этих картах, вот как раз 7-8, мы видим вот этот рельеф континентальной коры. Мы видим рельеф вот той земли, которую знаменитые картографы 18 века изображали на своих картах. Вот. И карта 9 здесь показывает родство флоры, вот, фауны между Северной Америкой и нашей Евразией. То есть там такое совпадение, вот именно, так сказать, по северу, что просто, как говорится, ну, случайностью это не назовешь. Это как раз говорит о том, что некогда северная часть Америки, этого, ну, так сказать, района Канады и Аляски, вот, и наша, так сказать, Евразия, вот, Россия, она была единой, и между ними было море. Вот, вот сейчас возникли серьезные вопросы, споры о том, кому же принадлежит шельф Северного Ледовитого океана. Вот следует сказать, что Северный океан, вот, который скрывает вот, континентальная кора, чем она интересна? То, что в процессе вот этого разрушения горных пород происходит их дифференциация. Вот, и одни минералы там легкие выносятся, отлагаются отдельно, тяжелые минералы отлагаются в других частях, и образуются различные месторождения. И вот как раз континентальная кора, вот шельф, он очень богат на разные виды отложений. Это различные рассыпные отложения, там и нефть, и газ, там и золото, и платина, и чего там, ну, только нет. И по сути дела, это то богатство, которого хватит на ближайшие сотни, может, даже тысячи лет всему человечеству. Вот. И кто будет владеть этим, так сказать, богатством, по сути дела, тот станет, будем говорить, самым состоятельным на планете у нас. И вот из-за этого вот богатства за шельф развернулась сейчас нешуточная борьба. Вот вы видите, вот у нас в России уже создаются арктические войска, начали опять строить военные базы на Крайнем Севере, возрождать, вот, ну, то, что Советский Союз там в свое время очень много, ну, создал, и разные базы там. Вот. Однако это все было уничтожено буквально под корень, в ноль. То есть сейчас это все возрождается. И вот знаменитая экспедиция Артура Челенгарова. Это вот в нулевых годах уже нашего 21 века. Но когда наше судно вышло в район Северного полюса, с собой привезли глубоководные аппараты, и Артур Челенгаров спустился на дно Северного полюса, и на дне Северного полюса закрепили стелу, вот, знак о том, что эта стела установлена Россией прямо в точке Северного полюса. И вот там поднялся очень большой шум. Во всем мире начали кричать, что русские не имеют права, русские нарушают весь суверенитет. А почему это было сделано? Вот есть так называемые 200-мильные зоны, да, вокруг каждого государства. Вот. И на Западе посчитали, что поскольку мы сейчас и управляем миром, значит, мы можем диктовать свои условия. Вот пусть у России останется 200-мильная зона, а мы всю территорию Северного Ледовитого океана поделим между собой. Однако русские не послушались и установили там свой знак. Вот поднялся крик. А есть вторая норма международного права. Если вы, так сказать, не хотите по 200-мильной зоне, значит, делить шельф, но тогда нужно доказать происхождением геологических структур. Вот какие геологические структуры создают этот шельф. Ну, если коротко, шельф слагает осадки рыхлых пород, которые выносятся реками с горных систем. Вот если вы докажете, что вот этот весь шельф сложен осадками ваших гор и ваших рек, значит, это шельф ваш. Вот, начали, так сказать, крик подняли. Вот, ну, вы возьмите контурные карты 5 класса школы, и вы на этих контурных картах увидите, что в России все реки текут на север. Это вы знаете, да? Это и Двина, и Печора, и Обь, и Енисей, и Лена. И эти реки текут на север с больших горных систем. Памир, Тянь-Шань, так сказать, Урал. И выносят массу обломочного материала. А на весь американский континент еще одна большая, так сказать, река Миссисипи с Миссури. Как вы знаете, она течет на юг. И по сути дела, если брать эту научную теорию, то получится весь Северный Ледовитый океан сложен теми первичными породами, которые разрушались, это наши горные системы, и наш каменный материал, то есть он сложен тем каменным материалом, который поступал с Евразии. Вот, на что им и объявились, что поскольку с Америки река течет, так сказать, на юг ваша большая, и попадает в Бискайский залив, значит, ну тогда вы доказываете, что ваша территория, Бискайский залив, вот и является вашей территорией. А посреди Бискайского залива находится Куба. И сказали, если вы такой спор поднимаетесь, обратитесь к Фиделю Кастро, и пусть он вам объяснит еще, кому принадлежит север и кому вообще принадлежит территория Бискайского залива. Вот, ну, на что, естественно, американцы с Фиделем спорить не стали. Типа им не повезло, да? Да, им не повезло. Хорошо. Ладно, с этим понятно. Еще у нас три фотографии есть в походе, ну и так далее. Вот открываю десятую теперь, да, фотографию? Да, ну это, так сказать, это поход еще на десятая фотография. Одиннадцатая, там вот мы видим некие такие фигуры, объекты, как похожие на каких-то путников. Это вот я, так сказать, это мы их, так сказать, там изучаем все время. Вот. И 12-я фотография, здесь показаны полевые измерения. То есть эти объекты с собой несут различные, так сказать, характеристики, вот энергоинформационные. Вот. Мы эти объекты изучаем, мы снимаем эти результаты, эти данные снимаем, составляем определенные карты, смотрим, как идет развитие, так сказать, территории, как они проявлены в характеристиках энергоинформационного поля. Ну, то есть это уже такая, будем говорить, ну, серьезная полевая работа. Вот там как раз это у нас разбиты профиля. Вот я провожу замеры, за мной идут девушки, там несут, там, так сказать, мерные ленты, потом проводят записи. Ну, такая вот это момент такой полевой работы, он, в общем-то, отражен. В общем, все по-взрослому. Хорошо. Не, ну, да, а что ж это? Информация интересная. Эту информацию нужно, так сказать, изучать по-серьезному. Хорошо. Ну что же, я думаю, что с докладом и знакомством мы на сегодняшний день закончим и перейдем ко второй части нашего эфира – общению с нашими радиослушателями и зрителями. Сразу напоминаю всем, кто нас слушает и смотрит, что вопросы, реплики и комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые так или иначе относятся к Народному славянскому радио. Это, в первую очередь, сайт Славрадио, одним словом, латиницей, slavradio.org, и, во вторую очередь, это YouTube-канал youtube.com/slavradio. Славрадио тоже латиницей, одним словом. Вот там мы принимаем ваши реплики, комментарии и вопросы. Если вы где-то пишете на других ресурсах, мы, извините, вас не видим, вернее, не вас, а ваших вопросов, и не можем на них как-то отреагировать. Поэтому будьте любезны, обратите внимание на адресную строку, где вы находитесь. Ну и, само собой, всякие комментарии в стиле «Гоблина» или «Елочки-людоелочки» из известного писания мы не рассматриваем всерьез, а таких авторов отправляем в баню. Ну вот, после этого предупреждения, наверное, уже можно и перейти ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Вопросы, реплики, комментарии. В эфире Народное славянское радио. Итак, Народное славянское радио. Эфир у нас сегодня посвящен наследию древних цивилизаций. В частности, мы рассматриваем Арктиду и Гиперборею. По-разному разные народы называли ее. На одном из современных календариков 13 февраля 2019 года, среда, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, главный редактор Славянского радио, и Вячеслав Викторович Токарев. Мы переходим к вопросам, репликам и комментариям. Еще раз напоминаю, что только на сайтах и ресурсах Народного славянского радио мы принимаем ваши писания, ваши комментарии. Это slavradio.org, наш сайт, и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Естественно, что обращаем внимание на то, какие реплики кто пишет. Если это нецензурная какая-то дрянь, брань и прочее, не надо здесь ничего писать такого, мы сразу это забаним и вас больше сюда не впустим. Если это по делу, даже если вы с чем-то не согласны, то будьте любезны, могучий, великий русский язык поможет нам всем разобраться в этом вопросе. Итак, реплика в эфир от Марианы Власты. Такие эфиры наглядные дают силу и знания в то, кто мы истинные. Благодарю. И далее пишет. Может ли обычный человек, любитель, смастерить лабиринт и завести энергетически? Может ли любитель принести вред неведением, как работает лабиринт? Вот сегодня ты про лабиринты ничего не говорил. А так вообще лабиринтами занимался, нет? Где-то, конечно, я целые большие школы веду по лабиринтам. Ну, тогда вопрос к тебе. Это как раз то знание, которое мы изучаем там, древние технологии. Тогда вопрос к тебе. Если любитель создает лабиринт, может ли он его завести энергетически и не может ли принести вред неведением, как работает лабиринт? Ну, во-первых, любитель завести лабиринт. Вы знаете, но чтобы любитель, он может выложить красивый узор там какой-то сделать, взять картинки, вот есть, так сказать, и много книг продается по лабиринтам, есть информация в интернете, разные, так сказать, рисунки. Вот. Ну, можете взять, скопировать этот рисунок, перенести на ткань, на свой участок, на зеленый, выложить. Ну, это как был рисунком, так он и останется рисунком. Потому что это еще не лабиринт. Ну, это, будем говорить, некие фигуры, похожие на лабиринт. Вот. Ну, чтобы серьезно заниматься лабиринтом, как такие, будем говорить, энергетические, магические фигуры, структуры. Но это надо иметь определенные знания, ну, пройти как-то, хотя бы обучение пройти или, ну, мне написать письма, чтобы я там мог вас, ну, поконсультировать. Ну, то есть это вопрос серьезный. Ну, если любитель не имеет знаний, ну, ходите, бродите, вам не будет ничего ни полезного, ни плохого. То есть, а вот когда вы обладаете знанием, то вот как раз вот я учу, как лабиринты использовать, но только во благо. Вот, и когда вы лабиринты проходите знания и используете во благо, значит, он вам тоже ничего плохого принести не может, но только хорошие положительные качества. Да, но вот некоторые скажут, да ладно, там какие знания? Лабиринт сам за тебя все сделает. Забрался в середину, сиди, медитируй или побегай туда-сюда. Там же интересное движение получается, и все у тебя будет хорошо и замечательно. Ну, можно и так. Ну, вы понимаете, как? Но для того, чтобы сидеть и медитировать в лабиринте, это уже человек обладает знанием. Вот вы сказали, ну, сел и медитировать. Если человек не может медитировать, медитация – это есть важные практики, которые, так сказать, ведутся на занятиях, так сказать, на лабиринте. Просто лабиринт, он весь построен на медитативных техниках. Но только это не техники медитации и йоги, А это так называемая динамическая медитация. Угу. Вот. А вот давай сейчас остановимся. Почему? Потому что следующая тема у нас как раз будет по лабиринтам. И все, кто сейчас эти вопросы задают, следующая передача, наверное, это ответы на эти вопросы услышат. Давай сделаем. Да, это большая тема. Да. Угу. Хорошо, дальше. Константин. Здравия вам, Вячеслав, Алексей, соратники Народнославянского радио. Вячеслав, можете сообщить местоположение данных каменных громадных статуй? Будь добру. Вот, ну, местоположение сообщить, то, в общем-то, проблем нет. Это, они достаточно легко организуемая экспедиция, достаточно просто, в общем-то, достижимые эти статуи. Но беда в том, что по этим местам проходят тысячи туристов, геологов, кого угодно, грибников, охотников. Вот, и их не видят. Это надо обладать определенным, так сказать, зрением, вот, чтобы их найти. Значит, для любителей могу сказать, есть поезд Санкт-Петербург-Мурманск. Вы садитесь на этот поезд. Значит, он как раз делает остановку на станции Имандра. Вот, вы берете билеты. Имандра находится... Проезжаете город Апатиты на поезде, и следующая остановка Имандра. Это маленький поселочек. И вот вы выходите на станции Имандра, там он 2 минуты буквально остановка, потому что там следующий это будет Оленегорск и Мурманск. Вот. И от станции Имандра вы уходите вверх в горы. Если вы берете карту Хибины, вот у меня, в частности, в группах, контактах, там есть много материалов по этим экспедициям, и в том числе и карты приведены, и карты всех, так сказать, там походов есть подробные. Это вы идете район ущелья Аку-Аку. Вот, и вверх по Гольцовке поднимаетесь, и от Гольцовки вправо идет тропа вверх, через перевал, вот в это ущелье Аку-Аку. Вы проходите это ущелье Аку-Аку, вот там как раз стоят и большие каменные драконы, норны, великаны, валькирии, статуи Одина. То есть там огромная масса всех вещей. Это, вот, ну, может быть, мы на Славянском радио еще посвятим отдельно вопрос, так сказать, этим каменным великанам ущелья Аку-Аку. Вот я готов подробно рассказать о технологиях, как сооружались более подробно, рассказать о мифологии, так сказать, уже конкретно северной, которая связана с этими преданиями народов, карты показать можно. То есть вы идете вверх, и вот это ущелье Аку-Аку, там находятся... Те, которые знают, я вечером приезжал на поезде, поезд где-то, по-моему, в районе 6-7 вечера останавливался, это лето. И я же к 11 вечера с рюкзаком поднимался прямо ко входу в эти ущелья. И потом вы в этом ущелье находитесь, проходите. Там озера священные, то есть там столько много чудес. Поэтому, пожалуйста, это совершенно легко, прямо... С вагона поезда выходите, и вы же непосредственно, можно сказать, в этой сказочной стране великанов. Угу. Записал Аку-Аку, как войдешь, так сразу наискосок. Угу. Хорошо, следующая передача, нет, не следующая, следующая у нас лабиринта посвящена. Мы поговорим про это, про все. А хотел задать тебе вопрос такой. Вот существует предание о земле Санникова, даже произведение было написано «Земля Санникова». Что с этим тебя как-то связывает, не связывает, что-то откликается, не откликается, какие-то знания, данные есть по этому вопросу? Ну, земля Санникова – это наш великий, так сказать, географ, путешественник Обручев, в общем-то, написал. Вот. И он описывает на Крайнем Севере вот некая, так сказать, страна, которая защищена большими горами и внутри имеет свой, так сказать, микроклимат. Вы знаете, я считаю, что подобная земля, она существовала на Крайнем Севере. Вот. Но, к сожалению, море разрушила все, и та земля, которая была Санникова, на общем-то, я думаю, оказалась на дне океана. Пожалуй, ни одной такой территории вот на крайнем севере, которая бы сказать, что вот подходила под эти определения земля Санникова, но я как-то не встречал. Ну, то есть, когда-то, возможно, что-то похожее там было, существовало со своим микроклиматом из-за того, что вулканическая деятельность была, и там жили свои такие вот животные, которые сейчас уже давным-давно не водятся. Но где она конкретно была, уже сказать нельзя, потому что никто ее сейчас не видел. Она существовала, несомненно, это факт, и этот факт подтверждают птицы, которые с непонятным упорством уже летят каждую весну, летят на крайний север. И причем летят вот на те практически территории, которые сейчас находятся под водой. Ну, то есть и птицы, вот уже сколько поколений проходит, да, и много поколений, и птицы летят, и летят, и летят на север, то есть летят на свою, так сказать, прародину. То есть есть этот факт, он не объясним ничем практически. Ну, объясним только одним, что там что-то было такое, где была их родина, где они жили. И да. Куда их тянет, потому что там их родина. И вот когда все восстановится, поднимется наверх, то в этом случае они будут себя там чувствовать хорошо. Кстати, очень много идет информации о том, что Северный Ледовитый океан отступает и поднимаются земли. Есть такая информация? Это реально? Или пока это так, из области хорошо бы, может быть, а вот здорово было бы? Нет, я такой информации не слышал. Я слышал, вот есть другая информация, что вообще климат у нас на планете формирует два больших течения, да? Одно течение, которое это в Атлантическом, так сказать, океане, и одно, которое в Тихом океане. И вот эти два течения, они работают как такой гигантский насос, да? Вот, например, сейчас у нас преобладает течение Атлантика, да? И со стороны Атлантики у нас вот складывается хороший климат. Это Англия, Скандинавия, Исландия. Вот. И Атлантика за счет своих, так сказать, теплых течений, вот эту часть Северного Ледовитого океана, она как раз, будем говорить, делает достаточно теплой. А вот течение, которое Эль-Ниньо, и которое со стороны Тихого, оно сейчас находится в таком полузатухшем состоянии, отчего у нас там еще и Камчатка, и Аляска, вся такая замороженная. То есть сейчас, например, течение в Атлантике, оно ослабевает, там и помогают эти выбросы разные, так сказать, там нефтяные скважины и прочее, которые... То есть оно ослабевает, и постоянно усиливается течение, которое в Тихом океане. И у нас получится так, вот в ближайшее время ожидается, что буквально в ближайшие десятилетия начнет замерзать Европа, вот, холода придут в Северную Америку, в Европу как раз, но Северная Америка, тут имеется в виду восточное побережье, район, так сказать, Нью-Йорка и прочее. А вот там, вот, где район Курильские острова, Камчатка, Чукотка, Аляска, там, наоборот, будет открываться теплее и теплее, льды будут сильно отступать. И вот там же наши большие острова, там еще это Северная Земля, там Новосибирские острова, это вот остатки вот той большой Арктиды, Гипербореи. И вот и на эти острова как раз придет благодать, вот, и будущее, так сказать, будет опять, так сказать, за нами, за Россией. Угу. Хорошо, хорошо. Не первый раз уже слышу такие версии, предположения и гипотезы. Ну, посмотрим, что будет. А когда это будет? Через сколько лет северное побережье Ледовитого... Да, южное побережье Северного Ледовитого океана станет курортной зоной? Вот, да, это не гипотезы, это факты, которые, так сказать, моделируются, так сказать, учеными, климатологами. Вот, и причем такие большие изменения, они ожидаются уже буквально в ближайшие десятилетия. Я думаю, мы, в общем-то, еще на своей жизни, так сказать, уже это застанем. А как думаешь, вот тот рельеф, который на картах Меркатора указан, вот эти четыре острова и гора Миру, это возможно восстановить хоть как-то? То есть они могут подняться к тому рельефу, вернуться? Потому что Земля же восстанавливает те формы, которые когда-то были, из-за чего-то что-то опустилось. Или этого невозможно? Нет, я считаю, что это не просто возможно, а это обязательно будет. Ведь это же часть континента. Это большая континентальная страна, которая сейчас находится временно под затоплением. Вот. И континент обязательно вернется. Вот там была бы там континентальная кора, я бы так сказал, что там есть эти вот прогибы большие, которые там существуют за счет там тектонно-магматических процессов, а здесь нет. Здесь континентальные процессы, ну, временно затопленная территория. Хорошо, раз временно, значит, вернется все на свои места. Замечательно, идем дальше. Солнце задает вопрос. Здравствуйте, Вячеслав Викторович. Скажите, пожалуйста, что на самом деле нашел Александр Барченко на Кольском полуострове? Какую роль сыграл Глеб Бокий в деле Барченко? Благодарю. Так, значит, ну, Александр Васильевич Барченко, так сказать, наш очень интересный, значит, исследователь, вот, руководитель, у него, так сказать, как там, по-моему, «Трудовая Россия», то есть свое общество. Если вы помните, в конце 19-го, начало 20 века было сформировано множество мистических обществ, которые изучали древнюю мифологию. Это и общество, которое мы знаем, и Рерихи, и семья, и Блаватская, вот известные, Гурджиев, так сказать. То есть множество обществ таких вот мистических в Германии были, у нас, так сказать, в России общество. И вот и Барченко как раз из тех исследователей, которые остались у нас на территории, будем говорить, СССР после победы Октябрьской, так сказать, революции. Вы знаете тот сложный, так сказать, период, который был, что после победы, значит, октября, многие ученые выезжали на Запад, поскольку власть, так сказать, захватила представители так называемой мировой революции, которые, так сказать, раздували мировой пожар, и которым не нужна была, ну, совсем, будем говорить, великая Россия или великая страна, а как часть, так сказать, придаток некого, так сказать, большой международной страны. Вот. И здесь уничтожались учения, уничтожалась, так сказать, культура, это вот особенно как раз в 20-е годы. Вот. И в начале, так сказать, Барченко, когда остался, и было то крыло, которое было заинтересовано в развитии будущей страны, и экспедиции Барченко поддержали. Поддержали как раз экспедиции Барченко Дзержинский, потом Глеб Бокий, выпускник Горного института нашего, ну, Санкт-Петербургского. Вот, потому что они видели, что за этими исследованиями, такими метафизическими, лежит большое значение, то есть для геополитики и прочее. И Барченко непосредственно выполнял их прямые, так сказать, указания. Вот. Но, однако, Дзержинского, как вы знаете, в итоге, так сказать, он умер, или, так сказать, помогли ему уйти тем или другим способом. Вот. Глеб Бокий попал под репрессии, Вот, и Глеба Боки, значит, репрессировали. Вот, ну, да, дальнейшую судьбу я сейчас, так сказать, не хочу обсуждать. Вот там интересные вещи разные у Боки происходили. Вопрос по Барченко. Вот, и, соответственно, Барченко, когда не стал нужен той верхушке, которая была в начале, в середине 30-х годов, это вот как раз вот ежовские, так сказать, времена. Он попал, значит, соответственно, под репрессии, вот, ну и был репрессирован. Значит, Барченко, ну, во-первых, официально он занимался вопросами мирячения, это он изучал народы севера, изучал их психические, так сказать, вот различные эксперименты, как раз связанные, по сути дела, это шаманизм древний, это шаманизм, вопросы вызывания, так сказать, духа, вопросы воздействия на людей, вопросы воздействия на большие сообщества, так сказать, коллективы, вопросы вхождения в измененное состояние сознания. Вот эти вопросы, так сказать, интересовали Барченко, как непосредственно такое изучение. И плюс на севере сохранялись объекты, которые, так сказать, имели определенные входы, порталы, входы в иномирье. И техники, которые вот народы севера сохраняли, это те же самые техники входа в иные состояния сознания, вход в иное пространство, вот в эти иные порталы. Вот почему говорят, там вот чуть под землю ушла, это целый народ. Это такие факты есть, когда целые народы уходили в другие состояния сознания, уходили в иные измерения. Вот. И вот как раз задача Барченко была определить эти места входа в эти иные состояния сознания, в иные измерения, вот. И провести, ну, будем говорить, определенные эксперименты, связанные с измененными состояниями сознания, выхода из тела в эти состояния сознания. То есть, ну, задачи достаточно серьезные, и он многого достиг, ну, за что и был, так сказать, уничтожен. Печальная история. Хорошо. А как ты думаешь, вот почему случилось так, что Арктида наша ушла под воду? Твоя версия какая? Моя версия? Да. Вот. Ну, во-первых, ну, что мы видим? Происходили, ну, есть версии, которые, будем говорить, сохранились в мифах, преданиях народов мира. Версии, которые сохранились, описаны в древних, так сказать, ведах и прочее. Вот. И по этим мифам, преданиям происходили планетарные катастрофы. Эти планетарные катастрофы, они практически запечатлены в мифологии, можно сказать, всех народов Земли. И что удивительно, они попадают примерно в одни временные интервалы, и примерно одинаково они описаны. Значит, что у нас на планете случались катастрофы планетарные, с перестройкой участков, так сказать, земной коры. Это вот, в частности, и Платон описывал. Вот, все действие по затоплению Атлантиды, я говорю, ну, я противник Атлантиды, что она, так сказать, существовала. Но Платон-то описывал и некие реальные события происходящие. То есть была некая страна, вот на островах, и вот эта страна оказалась, так сказать, уничтоженной буквально большой водой где-то в течение суток. Там, ну, он отводит сутки, там максимум полтора суток. То есть происходило затопление больших, так сказать, территорий. То есть это вот планетарная катастрофа. В ведах это описано, что как бы существовало у нас три луны, там еще есть, так сказать, Фата, Леля, вот, ну и наш, так сказать, месяц. И вот первые две луны, они, ну, терпели, так сказать, крушение и падали, так сказать, на Землю. Вот, и это происходило, так сказать, дважды. Вот, один раз это, как описано, это где-то порядка 1115 примерно лет, ну, тому назад, да, 115 тысяч лет назад, а другая это где-то примерно 11,5 тысяч лет назад. Это мы знаем, так сказать, такие большие, так сказать, разделы, большие временные периоды, связанные с уходом людей с севера, с изменением климата, с затоплением больших, так сказать, территорий. То есть это излагается таким образом, планетарная катастрофа. И другой вид на планетарные катастрофы описывал наш народный академик, ученый Михаил Ломоносов. Вот. И Михаил Ломоносов не описывал, так сказать, луны, он говорил о резкой переполюсовке полюсов Земли и изменении положения, так сказать, полюса. То есть происходили некие, так сказать, кувырки планеты, прохождение определенных участков звездного неба. Вот. И тоже вызывалась, так сказать, катастрофа, затопление, вот уход определенных территорий. То есть это связано с такими, с некими космическими, что ли, событиями. Хорошо, благодарю. Далее, Марьяна Власта. Вячеслав, поменялось ли ваше мировоззрение после открытий? Вот, ну, я скажу так, что мы ходим в экспедиции, и цель экспедиции – это изменение сознания, расширение сознания. Вот, и поскольку это является нашей основной целью каждой экспедиции, поэтому каждая экспедиция, я бы сказал, что носит очень много нового. Вот, и, соответственно, мировоззрение, естественно, конечно, меняется, перестраивается. Угу. Далее, Максим Чукалин. Можно ли соприкоснуться с миром богов через лабиринты? Напоминаю, лабиринты – это у нас отдельная передача, поэтому, если ты желаешь ответить, то можешь ответить, но я предлагаю на следующую передачу этот запал сохранить. Вот, да, конечно, еще лабиринты как раз и идут для этого, там формируется определенная ось. Это ось еще с богами, которая идет, работа с высшими силами, и ось с работы с нашими предками, будем говорить, которые, так сказать, нас поддерживают, так сказать, снизу. Поэтому лабиринт – это есть вот такие сложные, так сказать, структуры вращения, вот, и которые по правилу Буравчика еще, так сказать, действуют и вверх, и вниз. Поэтому здесь можно рассматривать и геометрию лабиринта, и метафизику лабиринта. Да, конечно. Хорошо. Далее, Марьяна Власта. Какая карта мира верна? Какого года? Вот. А наша планета, она менялась много раз в свое положение. И поэтому я думаю, что карты мира, они все верны. Ну, по крайней мере, я не видел их. Таких карт, которые бы можно было бы сказать, что да, вот это неправда, неправильно. Нет, они все отражают реальные положения дел у нас на планете, причем то положение, которое отвечает современным исследованиям, так сказать, дна морей, океанов, там положение, так сказать, вот этих плит континентальных, океанических. То есть еще все карты, они довольно верно, значит, отвечают современным представлениям о строении земной коры. Просто на разные периоды времени. Хорошо. Солнце. Вячеслав Викторович, можете ли вы что-то рассказать о листах каменной книги, листы каменной книги в кавычках, которую довелось увидеть Николаю Гумилеву, побывавшему в Карелии? Об этой книге написаны прекрасные стихи Николаем Заболоцким. И слышу я знакомое сказание, как правду кривду как правда кривду вызвала на бой, как одолела кривда, и крестьяне с тех пор живут обижены судьбой. Лишь далеко, на океане море, на белом камне, посередине вод, сияет книга в золотом уборе лучами, упираясь в небосвод. Та книга выпала из некой грозной тучи, все буквы в ней цветами проросли, и в ней записана рукой судеб могучих вся правда сокровенная земли. Вот. Ну, Николай Гумилев не только наш замечательный поэт, и который руководил поэтическим обществом поэтами Петербурга. Вот. Он и потрясающий еще к тому же путешественник, и будучи студентом, совершил великолепные путешествия на север. Это район, так сказать, Карелии, район Белого моря. Вот, и Гумилев был участником этих экспедиций, и там они, так сказать, участвовал в поисках и в археологических, так сказать, вещах, нашли там остатки древних, так сказать, захоронений, это которые связаны с жрецами Древнего Египта и тех богов, которые, так сказать, страны Кемта. Вот. И там же глубинная книга. Эта глубинная книга, она и сейчас есть, она сохранена. Вот. Но только ее взяли, специально затопили. Это в районе Кеми, когда вы подъезжаете, там стоит плотина перегородившая, поставили ГЭС. И вот и как раз на этом водохранилище, и вот под этой как раз и построили, чтобы затопить каменную книгу. Поэтому некоторые отчаянные, так сказать, любители приезжают с аквалангами, там совершают погружение, в общем-то, пытаются ее, так сказать, прочитать. Поднимали мы с Константином Семенардом несколько раз вопросы на уровне Государственной Думы, чтобы попытаться остановить плотину, спустить воду. Но, однако, категорический запрет. То есть многие знания, они специально от нас скрываются, прячутся таким образом. Ну, не секрет, что практически все водохранилища, которые в мире есть, они сооружались по единому плану. Это план сокрытия информации. Потому что считается, что если человечество будет знать очень много информации, то эта информация пойдет во вред человечеству, вот, собьет с ума. То есть мы будем много знать о мире, и мы сможем разрушить этот мир. Поэтому строились и асуанские плотины, и в Америке плотины, и те плотины, которые на Амуре стоят наши. Вот, поэтому книга есть, но сможете, ну, едьте, так сказать, ныряйте. Хорошо, идем дальше. Константин, существует информация, что Земля Гипербореи постепенно поднимается со дна океана. Вячеслав, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я тебе уже похожий вопрос задал, ты уже на него ответил. Если что добавить есть, можешь добавить, если нет, идем дальше. Нет, я уже ответил. Угу. Максим Архипов, здравия всем, здравия Алексей, Вячеслав. Что касается разделения Арктиды на 4 почти равные части. Цифра 4 является значимой в планете описания природных процессов и человека в них. 4 времени года современности, частей суток, сторон света и так далее. Быть может, заселение Мидгард-Земли было строго по секторам Арктиды. Взросление, развитие, передача опыта, увядание. Или все-таки 4 рода. Является ли разделение Арктиды на 4 части искусственной? Вот, ну, давайте так. Ну, во-первых, есть, так сказать, это Веды. Вот, Веды там описывают однозначно, что стоит гора Меру. От горы Меру есть, так сказать, там 4 пролива и 4 больших земли. Вот, и каждая земля занимала определенный род, там, росены, дарийцы, харийцы, там... Святорусы. Да, святорусы. Вот. И вот эти, так сказать, 4 части, это, так сказать, вот, 4 больших рода. Каждый род занимал определенную территорию. Поэтому это и есть факт, описанный. Мне тут добавить нечего. Хорошо, хорошо. Далее, Мариана Власта. А есть такие открытия, о которых запрещено вещать в общие массы? И сразу такой приписочка, может быть, если есть, расскажите. Ну, Мариана, я и так достаточно много рассказываю таких вещей, которые, ну, будем так говорить, ну, не совсем прилично рассказывать в общей массе. Вот. Но есть, конечно, и такие вещи, про которые, извини меня, ну, не получится, так сказать, говорить. Ну да, это не день Святого Валентина, где можно говорить обо всем, в том числе и о пупках в виде сердечек. Здесь... Вот мы так обсуждали достаточно сложные вопросы и вопросы взаимоотношения разных расовых предпочтений, как на объектах проявляется и прочее. То есть, но эти вопросы, они тоже, в общем-то, темы закрытые, которые вот я рассказывал. Угу. Вот, а это углубляться, ну, будем говорить, не совсем, так сказать, хотелось бы. Ну, как это было сказано, дурак не поймет, умный не расскажет, да? Потому что надо самому все это увидеть, понять, осознать и вникнуть. Ладно, идем дальше. Евгений пишет следующее. Всем здравия. Спасибо за ваш труд. Как вы думаете, современное развитие Арктики как торгового пути повлечет за собой открытие тех самых слоев Гипербореи или с этим борются пока что? Вот. Ну, во-первых, я сказал, что за Арктикой будущее – это раз. Вот вы посмотрите, как идут суда и Европа, Америка и выход в Китай. Или судам нужно огибать всю Африку, это безумный путь, очень далекий, долгий там и прочее, прочее. Или прямая, так сказать, дорога по Северному морскому пути. Вот, то есть путь сокращается в несколько раз. Это огромный, колоссальный такой, будем говорить, задел. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как я сказал, начинается все больше теплых вод проникать через Берингов пролив со стороны Тихого океана. И, соответственно, вот та часть, самая замороженная Арктики, которая не пускала нас на открытие Северного морского пути, сейчас эта часть довольно активно начинает, будем говорить, размораживаться. И за Северным морским путем явно будет будущее. Вот, и причем будущее очень сильное, колоссальное. Вот, и, по сути дела, России, чтобы жить, нужно активно готовиться к тому, чтобы на север строить железные дороги, автомобильные дороги, то есть, ну, вкладывать серьезные средства в развитие этих северных территорий, и эти северные территории нам, как говорится, вернутся, ну, с большой долей прибыли, богатства. То есть, и как говорил Михаил Ломоносов, будущее России произрастать будет в Сибири. Вот. И если Ломоносов указывал, что на севере такие жары стояли, что раньше слонам родиться можно было, вот, то я думаю, что эти жары, они вот в ближайшее время, в общем-то, будут возвращаться. Ну, по крайней мере, для нашей страны, для России. Про другие страны мы не будем обсуждать, это их проблема. Понятно. Елена Удалова, здравия всем. Скажите, пожалуйста, на какой высоте находилась та каменная фигура, о которой вы рассказывали? Ее приблизительные размеры, возраст? Благодарю. Про размеры ты уже рассказывал, но про высоту и возраст еще можно уточнить. Ну, высота, она есть два вида. Есть высоты абсолютные, это абсолютная высота относительно уровня моря меряется, значит, там абсолютная высота, ну, где-то примерно, ну, метров 700-800, это относительно уровня моря. Вот, а высота относительная, это относительно дна, так сказать, ущелья, Я тоже там, так сказать, называл, это примерно там, ну, около 100 метров, 100 с небольшим метров. Вот на таких высотах. А про, ну, то есть, про возраст? Да, ну, то есть это не Гималаи, не Эверест, и даже не Эльбрус на Кавказе. То есть высоты на целые порядки ниже. Так, теперь, значит, что касается возраста. Эти фигуры сложены, как я назвал, нефелиновые сиениты. Это очень древние вулканиты, так называемого основного состава. Это те вулканиты, которые были сформированы на праземле. То есть, сам вот, когда еще Земля практически была сплошным, так сказать, расплавом, и на планете начали формироваться первые массивы. И вот эти первые массивы начинались вот из такого, будем говорить, изоморфной массы, расплавленной, начали выделяться и кристаллизироваться. И вот эти массивы, это были как раз массивы основных пород. Это вот то, с чего начиналось формирование нашей планеты. И вот таких массивов их было два сформировано. Один у нас на территории России и один в районе Канады. Вот это вот те самые-самые древние пра-пра-пра-пра-пра массивы, которые появились. И где-то возраст за 2 миллиарда лет, порядка 2-3 миллиардов лет, то есть это вот самая, так сказать, первичная Земля. Еще не было ни гор, ни морей, ни океанских, там ничего не было. То есть это самые древние, так сказать, породы. Вот они как раз сложены из этих древних самых первичных пород нашей планеты. Вот они. Но только эти первичные породы, как я рассказывал, они подверглись определенной переработке, то есть там дробление, вот, на ситах дифференциация, просеивание, потом связующие вещества, то есть из них готовились полимер бетона и отливались вот эти фигуры. Фигуры там, они, как я говорил, разные есть. Есть фигуры, которые по методам полимер бетонной технологии изготовлены. Возраст их указать сложно в каком плане? В том плане, что, ну, вы не определите время образования фигур, но только косвенно. А косвенно мы находили на них следы ледового воздействия. Значит, это, так сказать, до эпохи ледников они были сформированы, до эпохи оледенений. Ну, это сколько? Это, можно сказать, там старше 40 тысяч лет, или старше 100 тысяч лет, или старше миллиона лет. То есть тут сказать сложно, вот, хотя я не думаю, что там в районе 100 миллионов лет сейчас. Скорее всего, это несколько десятков тысяч лет. Почему еще косвенно? Это косвенное наблюдение за микроорганизмами. Там вот на породах везде есть такие вот черные как бы лишайники. Это те лишайники, которые выгорают в процессе воздействия на них ультрафиолета. Так вот, на этих фигурах, этих древнейших лишайников, которые выгорают там на протяжении там сотен тысяч лет или миллионов лет, практически нет. Ну, то есть там эти лишайники более молодые. То есть мы можем, скорее всего, говорить, что эти фигуры старше там, ну, нескольких десятков тысяч лет. Я думаю, скорее всего, так можно говорить. Это сама отливка фигур. А породы – это миллиарды лет. Хорошо. Олеся Фабрикантова, вопрос эфира. Доброго здравия. Посмотрела много роликов в Ютубе про звезды, засыпанные города, великанов и так далее. Верю, было. Но везде и все понемногу. Очень заинтересовало. В голове разброс полный. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать все это изучать и где что почитать. Простите, если уже говорили, я не слышал, опоздала на эфир. Благодарю за ответ. Да, Олеся, вот надо вовремя приходить на эфир, и все тогда будет понятно, говорили нет. Но на самом деле мы пока про это вроде особо не говорили. Что можешь сказать по этому поводу? Ой, вы знаете, вопрос сложный. В интернете, к сожалению, на мой взгляд, ходит очень много совершенно бредовой информации. И с засыпанными городами там, и прочее. который не имеет под собой никакой абсолютно научной основы. Вот. И, к сожалению, информации, я даже могу сказать, процентов на 80, на 90, она специально фабрикуется не для того, чтобы людей просветить, а для того, чтобы загнать в определенное мракобесие. Вот. Поэтому вопрос на самом деле очень сложный, это надо с каждым отдельным случаем обсуждать отдельно. Согласен. Согласен с тем, что каждый случай надо отдельно изучать и разбирать. Ну и включайте здравомыслие, когда что-то смотрите, просто думайте, мыслите, и тогда все станет на свои места. Максим Архипов в заключении нашего эфира вот вопрос такой прислал. Вячеслав, как по-вашему, для каких целей возводились громадные изваяния живых существ? Громадные изваяния живых существ. Это определенные матрицы. Значит, для чего возводились пирамиды, для чего строились лабиринты, дольмены. Вот эти, так сказать, большие структуры, фигуры большие. Это определенные места структурирования на сферы планеты. На сферу планеты – это сферы разума планеты. То есть разум, от который Владимир Иванович Вернадский назвал, что вот наша планета окружена вот такой сферой разума. На самом деле это не только планета, это сфера разума, она присуща всему всей нашей Вселенной. И вся наша Вселенная – это есть единое, такое, будем говорить, разумное вещество. И спрашивать, есть ли жизнь на Марсе – это самый глупый вопрос. Она есть в каждой частице Вселенной. В каждом астероиде, в каждом метеорите, который летит. Вот, то есть это всеобщая характеристика нашей Вселенной. И вот наша планета Земля, как живой организм, создает определенные точки. Это вот эти точки концентрации вот этой сферы разума, и которые позволяют вот эту сферу держать в определенном состоянии. Вот, то есть мы удерживаем эту сферу разума, даем ей определенную жизнь, и через эти точки мы можем напрямую работать с ноосферой планеты. Поэтому для этого, так сказать, они и существуют. Да, согласен, сейчас очень много вбрасывается, причем не только теми, кто хочет нас затянуть в какую-то глупость, чтобы мы там кувыркались, только бы делом не занимались, но и теми, кто эту глупость поддерживает. И здесь тонкая грань, как бы не замылить то, что на самом деле является правдой и тонет в этом вот большом объеме мракобесия. Партизан написал мне, ах, значит, поднимать тему, что 300 лет назад была более куда высокая развитая цивилизация от мракобесия. Да нет, я думаю, что не надо так все категорично отвергать, надо просто понимать, вот здесь это правда, а здесь это притянуто за уши. То же самое, как и с изваяниями, то же самое, как и с пирамидами, с камнями, да совсем. Надо просто смотреть на все вот реально, а не так, что «Ой, мне вот сказали, что вот это вот, и теперь я это вижу во всем, даже если это, например, фекалии какой-то там собачки пробегавшей». То есть давайте смотреть просто здравомысляще на это, как человеки, а не просто как цыплята, которые вылупились и хватаются за все подряд. Здесь никто никого не хотел обидеть, наши друзья делают очень большие дела, когда… И очень большие открытия иногда создаются, когда вот прямо вот на ровном месте что-то достают. Но это не означает, что везде все одинаково. Где-то вот были какие-то изменения, где-то были потопы, где-то были наводнения, где-то что-то рушилось, где-то что-то создавалось, где-то что-то поднималось, опускалось. Давайте каждую теорию, каждую местность рассматривать конкретно, а не просто говорить, что это все везде одинаково. Никто никого не обижает. Итак. Мы заканчиваем сегодняшний эфир, и у нас по традиции в заключении я прошу того, кто рассказывает, в данном случае тебя, Вячеслав Викторович, рассказать что-то, вернее, не рассказать, а сказать что-то доброе, пожелание какое-то нашим радиослушателям, зрителям, ну, чтобы так вот на ночь сердечко так успокоилось, мысли все нормально разложились по полочкам, ну, и можно было людям спокойненько идти отдыхать. спокойненько отдыхать. Ну, в общем, мы все видим, что время у нас такое сложное, все процессы на планете все ускоряются, ускоряются, усложняются, потом вибрации постоянно, так сказать, повышаются, народ, будем говорить, в таком, будем говорить, в напряженном состоянии находится. Вот. Ну, я хотел бы, так сказать, единственное, что пожелать, что, как говорится, все будет хорошо, ребята. Вот. И какие бы, так сказать, процессы, в общем-то, ни происходили, да, они заставляют нас думать, они заставляют нас, так сказать, двигаться в своем движении, познавать. То есть верьте в то, что мы идем, так сказать, правильным путем, а не просто, так сказать, что какая-то там гибель. Вот, не нужно попадать, так сказать, в путы вот этих, будем говорить, панических, так сказать, настроений. Верьте в светлое, доброе, любите друг друга. Все будет замечательно. Доброе пожелание. На самом деле, не ведитесь на разводки, а включайте голову, и будет нам всем счастье. Здесь часто нас спрашивают, вот откуда узнать, когда, какой эфир будет. Так все очень просто. Заходите на наш сайт slavradio.org, там есть подписка на новости. Вот подпишитесь, и к вам будут каждую неделю приходить анонсы, уведомления о предстоящих эфирах. Плюс ко всему, вы можете подписаться на нашем канале, но не просто подписаться, а вот нажать кнопку «Подписаться», а рядышком еще колокольчик нажать. И тогда вы будете получать сразу уведомление о том, что начался живой эфир, началось какое-то мероприятие, появилось что-то и так далее, и тому подобное. То есть вы сами хозяева своей жизни, хотите знать, подписывайтесь, не хотите, ну, значит, будете спрашивать, а откуда мне узнать. Ну что же, мне остается только назвать сегодняшнюю дату в заключение, 13 февраля 2019 года, среда по одному из современных календарей. Мы говорили про наследие древних цивилизаций, в частности, про Арктиду, Даарию, или еще Гиперборею называют. В виртуальной студии находился я, ведущий Алексей Орлов, и Вячеслав Викторович Токарев, который сделал очень интересный доклад, рассказал о том, что увидел, что знает, поделился, и проиллюстрировал фотографиями свой рассказ. Сразу же еще раз напоминаю, что скоро у нас будут новые передачи, посвященные таким же интересным темам. Так что готовьте вопросы, следите за анонсами, и будет нам всем счастье. Желаю всего доброго, до новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. В эфире Народное славянское радио.